Глава 28. День рождения. Ха, первый раз удалось добыть ее, не сломав. Я поднял косу бога времени, истинный магический артефакт, выбирающий своего владельца. В любом случае, у меня плохая совместимость с этой косой. Я каждый раз пользовался ей против ее воли, для того чтобы победить ее угол Арвиаза, и ломал ее. Я выставил руку перед собой и нарисовал магический круг. Косу бога времени затянуло в него. Я отправил ее в сокровищницу. Может, еще на что-нибудь сгодится. Итак, я запустил магические глаза и взглянул на то место, где был полностью уничтоженный Айвис. Так и знал. А я-то думал, что не так с потоком магической силы. Энгал. Я капнул капли крови, проговаривая название заклинания и одновременно нарисовав магический круг. Засиял свет, и костяное тело возродилось. То был Айвис Некрон. Если уничтожить основу, то возродиться, используя Энгал, не получится. Есть только один ответ на вопрос, почему Айвис воскрес. Сокрушитель законов Венус Дано уничтожил две основы. Две враждебные мне основы. Демона и Эугалар Виаза. Но была еще одна основа. Еще до слияния с Эугалар Виазом, Айвис уже представлял из себя слияние двух основ. «Пробудись же, связанный со мной кровью прислужник!» Получив магическую силу, в глазницах его черепа появился свет. Он рассеянно на меня взглянул и сказал: «Я очень давно забыл и до сих пор не могу вспомнить своего господина. Но моя основа помнит этот страх. Я наконец пришел в себя после того, как увидел вашу битву». Он поднялся, а затем преклонил предо мной колено. «Прошу прощения, мой достопочтенный владыка демонов, господин Анос Валдигот». Похоже, что это настоящий Айвис Некрон. «Что произошло?» «Не знаю. Моя память все так же стерта. Но, скорее всего, меня кто-то убил 2000 лет назад, после вашей реинкарнации, владыка Анос. А затем он слился с моей основой и подчинил ее себе. Но это не более чем предположение, так? Впрочем, его память же была полностью стерта. Тут ничего не попишешь. Значит, тогда, во время обучения великой магии, со мной в классе разговаривал этот кто-то?» Айвис кивнул. Убив Айвиса и слившись с его основой, кто-то постоянно играл роль одного из семи демонических императоров, Айвиса Некрона. Он знал, что я прародитель, и попытался убить меня. Что ревает, что Эви оказывают эффект лишь на тех, на кого они направлены. Во время урока великой магии я попытался прочитать воспоминания Айвиса, но у меня ничего не вышло, в чем нет ничего удивительного, ведь они были стерты. Не зная источника того, кто ассимилировался с Айвисом, прочитать его прошлое невозможно. «Понятно. Значит, он намеренно показал мне базовую формулу незаконченной магии слияния. У слияния есть ограничения по времени. Точнее, если заставить меня поверить в то, что продолжительность слияния крайне низка, то я не буду подозревать о возможности того, что кто-то слился с основой Айвиса. У остальных из семи древних демонических императоров воспоминания стерты так же, как и у тебя? Скорее всего, или же кто-то стёр их. Предательство, значит. Это в принципе не исключено. Впрочем, строить предположение на том и сём – так себе затея». Я коснулся лба Айвиса кончиком пальца. «Это правильные воспоминания. Можешь принять их. Хотя они весьма маленькие, только о промежутке времени с твоего рождения и до моей реинкарнации». Я передал воспоминания Айвису через Ликнос. «Что прикажете?» «Слившийся с тобой некто, скорее всего, из числа подчиненных Авоса Дельхевии. Но это если, конечно, Авос Дельхевия действительно существует. В любом случае, я уверен, что есть враждебные мне люди, которые знают, что я прародитель. Я бы смог добыть много информации, если бы оставил в живых демона, слившегося с Айвисом, но что сделано, то сделано. Он обладал силой Эугалара Виаза, и я просто не мог сильно сдерживаться. В этот раз моим высшим приоритетом были Саша и Миша. Авос Дельхевия будет наблюдать за мной. До чего проблемные демоны мифической эпохи. Даже если их убить, они переродятся. Если они будут вот так же появляться в замке владыки демонов, я превращу их в ржавчину на сокрушителе законов. Но едва ли они настолько глупы». Айвис слушал меня, опустив голову. «Подыграем их ожиданиям. Я буду все так же, не напрягаясь, проводить время в академии. Если они что-то замышляют, то рано или поздно сделают свой ход. Но если я заявлю о себе, они могут сбежать, поджав хвост. Тогда в следующий раз они могут заявиться через десятки тысяч лет. У демонов очень долгая жизнь. В особенности у тех, кто обладает мощной магической силой. Способные привести в действие настолько сложный замысел, будут ждать идеальные возможности столько времени, сколько им нужно. Понял? Если что, ты умер здесь. Так Авас Дельхевия будет менее бдителен. Иными словами, мы заставим их считать Айвиса мертвым, а сам он будет шарить у них за кулисами. Сперва проверь семерых их древних демонических императоров. Есть. Итак, пора бы уже. Они там уже закончили? Ингда. Примечание переводчика. Записано как «изменение прошлого». Едва я использовал магию, как окрашенное в белое пространство начало обретать прежние цвета. И после того, как стрелки Телла прокрутились, они вновь пошли правильно. Поражение Углара Виаза привело к возвращению нормального течения времени мира. Не успел я опомниться, а Айвиса уже и след простыл. «А?» Раздался вопрос у меня из-за спины. Обернувшись, я увидел, что Саша подняла глаза к потолку. «Это не лунный свет, а солнечный», — удивленно сказала она. «Пространство, которое возникло при появлении Углара Виаза, изолировано от времени мира. Убив его, вернуться к прежнему времени невозможно. Впрочем, самое большее вас выбросит во времени спустя несколько часов от изначального». «Это восходящее солнце?» — спросила Миша. «Да». «Я думала, что вчерашний день станет для меня последним». Я усмехнулся. «Я ведь говорил, что это не невозможно». На мгновение Миша растерянно открыла рот, но потом уверенно кивнула. «Ага». Затем Саша энергично прыгнула на Мишу со спины и крепко обняла ее. «Миша, я так рада! Я правда так рада! Слушай, а...» Саша сделала виноватое лицо и продолжила. «Прости, что говорила, что ненавижу тебя. Я люблю тебя. И хочу, чтобы ты жила, Миша». «И я тоже», — сказала Миша, прикоснувшись к руке сестры. «Я хочу, чтобы ты жила, Саша». «Ага». Они счастливо держались за руки и обнимались, словно радуясь, что этот день наконец настал. Миша ласково погладила плачущую Сашу по голове, хоть она и улыбнулась, но всхлипывать стало еще пуще прежнего. «Хм, да чего приятное глазу зрелище». Пока я витал в облаках, созерцая воссоединение сестер, они, словно решившись на что-то, кивнули друг дружке и повернулись ко мне. Владыка Анас. Увидев деликатное поведение Саши, я невольно рассмеялся. «Чего смешного? Нет, понимаете...» Саша выглядела очень смущенной. Магия источника успешно обернула время вспять. Именно поэтому мой Ингда изменил их прошлое, и они сейчас до сих пор живы. Иными словами, они поверили, что владыкой демонов-прародителем 2000 лет назад был Анас Валдигот, и успешно сделали это источником. «Всё-таки мир — неплохая штука, Саша», — сказал я смущенный Саше. «Ты не лишишься жизни, даже если немного нагрубишь». Я переродился, устав от дикого мира, не знавшего ничего кроме войн, и оказалось, что наступила хорошая эпоха. Именно такой мир я и хотел создать. Как раз поэтому я и разделил мир на 4 части. И похоже, что мои ожидания оправдали себя. Пусть кое в чем я все же немного и просчитался. «Какая ты послушная. А куда подевалась вся та смелость, когда ты целовала меня?» «А, погоди, что ты такое говоришь?» Лицо Саши стало красным, как помидор. «Целовала?» — спросила стоящая сбоку от меня Миша. «Всё не так. Это был дружеский поцелуй. Просто дружеский. Безо всяких задних мыслей». «Вот значит как. Я слышал голос твоего сердца через Ликнос, и кажется, там было что-то про продолжение этой любви». «А-а-а!» — заорала Саша во весь голос, пытаясь заглушить мои слова. Я аж засмеялся от всей души. «Что смешного, дворняга? Чтоб ты знал, это было просто наваждение. Я могла умереть, вот и сказала это под влиянием момента. И не более того, понял?» Я просто не могу не смеяться, слыша, как мне такое говорит возмущенная девочка. «Да, все же это хорошая эпоха. Обзываешь прародителя дворнягой? В этой эпохе у тебя тело дворняги, будь ты хоть трижды прародителем!» Её манера речи была настолько забавной, что я опять засмеялся. «Вот такой отныне оставайся! Как-нибудь без тебя разберусь!» Саша обиженно отвернулась. «Миша, и ты оставайся такой, как прежде!» Она кивнула. «Ты мой друг, Анас». «Вот именно!» Взглянув на Тел, я увидел, что они показывали 7:30 утра. «Ну что, возвращаемся? Если успеем ко входу до 9, получим максимальный балл!» Я показал на скипетр в руке Саше. «Ну ты даешь. Волнуешься за оценку по экзамену после всего, что сделал? Прошлое меняло много раз. А вот высший балл за экзамен по подземельям мне получить еще не доводилось». Саша удивленно вытаращила глаза, а затем рассмеялась. «Ладно, тогда поспешим». «Тупик». Миша указала на него своим пальцем. «Ах да, точно. Я слегка топнул ногой, после чего раздался громкий звук, и рельеф комнаты изменился. Спустя где-то минуту времени дорога, лежащая за тупиком, вновь открылась. «Как насчет зайти ко мне домой после экзамена?» «Зачем? Должно быть, мама уже ждет с угощениями. К тому же у вас день рождения», — сказал я, улыбнувшись. Услышав это, Саша улыбнулась. «Я принимаю твое приглашение». Затем я посмотрел на Мишу, и она тоже кивнула головой. «Я пойду». Мы втроем поравнялись и пошли к выходу из подземелья.